Издательство «Бомбора». Океан книг. Как мы учимся? Почему мозг учится лучше, чем любая машина? Пока. Автор – нейробиолог и доктор наук Станислас Диан. Читает Максим Гамаюнов. Издательство «Бомбора», Москва, 2021 год. Каждая книга известного французского психофизиолога Станисласа Диана – это событие. Не стало исключением и это. В ней рассматриваются важнейшие вопросы когнитивной нейронауки. Как происходит научение? Как мы приобретаем новые знания? Чем работа мозга во время обучения отличается от работы компьютера? Несмотря на столь сложную тему, книга написана чрезвычайно ярким и доступным языком. При этом в ней полностью сохранена научная точность и аккуратность при изложении фактов и теорий. Важно отметить, что Станислас Диан не просто перечисляет те или иные факты по теме, но и предлагает собственную оригинальную гипотезу нейронного рециклинга, позволяющую совершенно по-новому взглянуть на многие, казалось бы, давно известные наблюдения. Думаю, что я непременно буду рекомендовать эту книгу своим студентам. Станислав Козловский, доцент кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Посвящается Авроре, которая родилась в этом году, а также всем взрослым, которые когда-то были детьми. Прежде всего, хорошо изучите ваших воспитанников, ибо вы решительно их не знаете. Жан-Жак Руссо, «Эмиль» или «О воспитании», 1762 год. Странный и удивительный факт. Мы изучили каждый сантиметр человеческого тела, составили каталог всех животных, населяющих нашу планету, дали описание и придумали название каждой травинки, но веками довольствовались эмпирическим подходом к психологии, как будто она менее важна, чем искусство лекаря, животновода или фермера. Жан Пиаже, «Современная педагогика», 1949 год. «Если мы не знаем, как мы учимся, откуда нам знать, как преподавать?» Рафаэль Райф, ректор Массачусетского технологического института, 23 марта 2017 года.